годами вышло так, что бережковские накопители магической энергии только через Липатова и можно стало заказать. Не жаловали Бережковы иных покупателей, как те не пытались соломку мягко стелить. Напрямую дело имели только с оружейным приказом, да с купцом своим. Вроде и мелочь. Накопители кто только не делает. Те же Мансуровы, к примеру. Много они накопителей производят, и по цене они у них дешевле. А нет, цена хоть и пониже, а качество заметно пожиже. Втрое против лучших бережковских проигрывают, что по запасу, что по отдаче одномоментной. Услышав шум во дворе, купец поднялся с кресла, и зябко кутаясь в халат, подошел к окну. Не вовремя простыл он, вот и отправил сына с охраной в контору, как узнал, что привезли инкассаторы посылку с заказами. Не верилось ему, что заказ выполнен будет. Долетели уже до Камышина вести о гибели главы рода Бережковых. Вслед за сыном из его автомобиля выпорхнули две сестренки-близняшки, радости от рады сердцу отцовскому. После неожиданной кончины жены, год назад умершей от сердечного приступа, и похоронки на старшего сына, погибшего на войне, только эти болтушки могли вызвать улыбку на лице купца. Крепко он сдал, после свалившегося горя, посидел, сгорбился, осунулся на лицо. Теперь и приболел еще, чего с ним давно не случалось. Проследив, как охранники вытащили из машины два небольших, но тяжелых ящика, а сын нагрузился картонными коробками, перевязанными лентами, Ерофей Константинович пошел встречать прибывших. Запамятовал он, что дочки к первому балу готовятся, хоть и трещат они по этому поводу, как сороки, уже не одну неделю. Ящики в обеденный зал заносите, а вы цыть к себе. Позже наряжаться да показываться будете. Дела пока у нас, скомандовал он с лестницы, пряча улыбку в густые усы. С приездом детей дом, казалось, стряхнул с себя сонную грусть и наполнился жизнью. Зайдя в прихожую, дочки тут же изрядно потеряли в чопорности, положенной им на людях, чмокнули брата в щеки, и, похватав коробки, унеслись на свою половину. Эх, достанется же кому-то вскоре такое чудо. Веселушки, подвижные, словно капельки ртути, умом не обделены, и дар магический есть, пусть и слабенький, а уж пригожие какие. Встряхнувшись, словно пес, вышедший из воды, купец поспешил в зал. Давно его одна догадка мучила, вот и ждал он подтверждения своим мыслям с прибытием этого заказа. «Неси сюда шкатулки, и фонарик новомодный захвати», — скомандовал он сыну, нетерпеливо поглядывая на ящики. С детских лет Ерофей Константинович не пропустил ни одного накопителя, чтобы не посмотреть сквозь ребра контуров на игру камня. Некоторые он откладывал сразу в сторону, а в иные мог смотреть подолгу. Камни в накопителях только с виду одинаковы, оттого и важно почувствовать душу камня. В одном затаились лучи солнца и ощущение тепла, в другом шелест листвы и дыхание весны, в третьем можно почувствовать шум прибоя и журчание родникового ручья. Константин Иванович, отец Ерофея, называл сына фантазером, но признавал, что оттенки на камнях он подмечает самые мельчайшие. На работе накопителей такие мелочи никак не сказывались, но купец так и не отказался от своей привычки. Свое ощущение камней он держал в тайне, чтобы не прослыть чудаком. Откуда взяться душе у искусственных алмазов? Шок и необычное волнение Ерофей Константинович впервые испытал не так давно, года 3-4 назад. Тогда он первый раз увидел необычные камни, практически бесцветные, с едва уловимым налетом синевы. Они ощущались, как бескрайнее безоблачное небо, которым можно любоваться бесконечно, и давили своей силой, словно упругий ветер, готовящийся сбить тебя с ног. Такой чистоты, мощи и ясности ощущений купец не испытывал ни разу. Чтобы проверить себя, он прихватил с собой три разных образца и поехал к школьному другу, Аристарху Соломоновичу, ювелиру-артефактору. Ювелир был одним из немногих, кого купец частично посвятил в свои исследования. Посмеиваясь, мастер изучил камни, а потом, забыв о госте, часа два возился вокруг накопителей с разными приборами. Назначение многих агрегатов, сконструированных мастером лично, вряд ли кто знал, кроме него самого. О том, что ничего особо интересного он не узнает, купец догадался задолго до окончания работ. По мере того, как со стола один за другим исчезали приборы, лицо друга Рика становилось все грустнее и грустнее. «Ну что же, у меня для тебя две новости. Сначала хорошее, не могу объяснить причину, но вот этот накопитель намного лучше двух остальных. Он заряжается быстрее, у него больше емкость, и я не смог определить величину саморазряда. Такое впечатление, что ее совсем нет. Почему не могу назвать причину? Да потому, что ее нет. Кроме оттенка, сам кристалл ничем не отличается от двух других. Я бы даже сказал, что тот, что с зеленоватым оттенком, скорее всего почище будет. Теперь о плохом. Если такие накопители попадут в руки воякам, то они из кожи вон вылезут, но таки захватят себе весь остальной объем подобной продукции, вынес вердикт ювелир, с чпокающим звуком вынув из глаза часовую лупу. «И что мне теперь делать?» – нервно хрустнул купец пальцами, тяжело облокотившись на столешницу. Четвертую часть своего дохода он получал от продажи накопителей, но в данный момент не деньги интересовали купца. Престиж. Бережковские накопители делали его вхожим в самые различные, иногда очень необычные круги общества. Невероятно дорогие, уникальные по своим характеристикам, накопители были знамениты среди одаренных. Личные связи с князьями и именитыми боярами дорогого стоят. В раз потерять такой круг знакомств купец просто не мог себе позволить. Ломать не строить, хитро сгофрировал свой выдающийся нос Аристарх, сумев разместить на нем 6 вертикальных глубоких складок. Ограничители на заряд я просчитать смогу, лишь бы накопители никому из шибко внимательных на глаза не попались. В каком смысле? Переделка заметна будет? Выдохнув, спросил Ерофей Константинович, утирая пот со лба большим платком. Это вряд ли. Другой вопрос, что с саморазрядом делать, да и со сроком службы, пожалуй, раза в полтора такой накопитель дольше проживет. У тебя есть данные, сколько циклов зарядки они сейчас выхаживают? У гвардейцев, как я слышал, 1000-2500, на дирижаблях 1000-5000. Сам понимаешь, режимы там помягче, поэтому деградация кристалла и происходит медленнее, как пописанному отчеканил купец неразговоренный им текст. «Надо же, неужто дороговизну такую на дирижабли ставит?» – изумился ювелир. «Кто бы говорил», – хмыкнул купец, косясь на витрины ювелирной лавки, «твои побрякушки тоже не за копейки продаются. Так то украшение к тому же с магическими причудами, а на дирижабли промышленный накопитель можно поставить. Пусть он и весит несколько тонн. Ага, ты еще столичным штучкам на самосвале предложив свет выезжать. Там, брат, такие финдибаберы порой закручивают, что только держись. В ином дирижабле только в баре одном напитков столько, что можно на 2 таких накопителя поменяться, и не прогадаешь. Оденет боярин шубу соболью с пуговицами бриллиантовыми, возьмет в руки посох резной, снизу до верху каменьями усыпанный, украшений на себя наденет, так что места живого не видно, вот и думай, сколько денег он на выход потратил. Для такого цена накопителя, тьфу. Плюнуть и растереть. Давненько я в столицу не выбирался, задумчиво протянул ювелир, почесав лысеющую голову под сдвинутой на бок кипой, традиционной еврейской шапочкой, прикрывающей макушку. Надо же, как там жить-то роскошно нынче стали. Ушедшего сына Ерофей Константинович дождался с трудом. Приплясывая от нетерпения, он выхватил у сына плоскогубцы и начал сдирать проволоку и пломбы с ящиков. Отщелкнув замки и откинув крышки, он опытным взглядом нашел нужные упаковки. Персональный заказ одного из самых именитых камышинских купцов. Честно говоря, за эту позицию заказа Липатов волновался больше всего. Не простит ему гонористый купчина, если у него не получится с подарком для дочери на свадьбу. Про яхту, которую он строит на камышинской верфи, каких только слухов по городу не ходит. Местные сплетники предполагают, что она будет самая-самая, самая быстрая, самая дорогая и самая красивая. Про самую дорогую Ерофей Константинович вполне верил. 4 бережковских накопителя большого размера, это не баран чихнул, а во-го какие деньжищи. Посмотрев на свои руки, купец досадливо мотнул головой. Трясутся. Волнение. Вытаскивай заказ Перфильева. Вот эти 4 упаковки. С них начнем, скомандовал он сыну, от которого не укрылась и его секундная заминка и осмотр рук. Накопители распаковывать все равно придется все. Еще прадед настоял на том, чтобы все накопители бережковых клиенту в особых шкатулках доставлялись. С тех самых времен и живет у них на подворье семья краснодеревщика. Каждая его работа – само по себе произведение искусства. Что по резьбе затейливой, что по инкрустации перламутровой. Зато и покупатели сразу понимают, какую ценность они приобрели. Что ни говори, а товар лицом подать очень важно. «Какой разбирать будем?» – спросил сын, сноровисто расправившись с упаковками. «Все 4», – откликнулся купец, пытаясь успокоиться и сосредоточиться. Сын чему-то усмехнулся и привычно начал разборку корпуса ближайшего к нему накопителя. Солдаты такими же уверенными движениями винтовки разбирают, чтобы почистить. «Ну вот, сейчас все и узнаем», — вполголоса сказал Ерофей Константинович, принимая из рук сына сердцевину накопителя в еще не снятой скорлупе из толстой пористой резины. Подойдя к окну, он раздвинул половинки противоударной изоляции и впился взглядом в кристалл. «Батя, ты чего застыл?» — голос сына купец услышал словно издалека, хотя сын стоял рядом и через его плечо смотрел на то, что он держал в руках. «Надо же, мне Петька Амбросимов вчера новым биноклем хвастался, здоровенным таким, 12-кратным. Линзы у его бинокля тоже то фиолетом, то синевой отдают. Насмотри, второй камень также переливается», сын протянул ему еще одну скорлупу. «Алмаз, проглядывающий через хитросплетение золотых ребер контуров, точно так же отдавал синевой и дышал мощью океанского ветра. Не спеша осмотрели внутренности всех накопителей. Камни везде были однотонными, с заметным голубовато-синим отливом. Ультрафиолетовый фонарик купец Липатов обзывал новомодным, чтобы не ломать язык на его сложном названии. Мода на специальные бланки купеческих документов пришла с год назад, сразу после того, как начался выпуск новых банкнот, дополнительно защищенных от подделки. Особенно полюбились купцам бланки именных векселей, существенно упростивших расчеты за крупные партии товара. Фонарик помогал установить подлинность денег и бумаг, делая видимыми защитные узоры и специальные знаки. Однажды вечером, около года назад, Ерофей Константинович закрылся у себя в кабинете. В очередной партии накопителей он увидел несколько знакомых голубоватых алмазов. Раздумывая над тем, стоит ли на них ставить ограничители, он машинально пощелкал кнопкой новой игрушки, ультрафиолетового фонаря, прочно прижившегося у него на рабочем столе. К его удивлению, камни засветились и гаснуть стали далеко не сразу. Если бы не вечер и нежелание посидеть в сумерках, рассматривая причудливые всполохи пламени в камине, то ничего бы он не заметил. Так увлечение купца пополнилось еще одним инструментом, а свойства алмазов – еще одной загадкой. Камни в новой партии накопителей были еще более необычные, чем те голубые, которыми он любовался раньше. Поглядев на снисходительно улыбающегося сына, считавшего рассматривание камней отцовской блажью, Ерофей Константинович решил, что пришла пора приобщать парня к некоторым тайнам своего дела. Да к себе плотнее привязывать надо, а то, упаси бог, сбежит в армию, как старший когда-то сделал. «Зашторь-ка окна, и поплотнее», — распорядился купец, поудобнее устраиваясь на стуле и освобождая перед собой больше места на столешнице. «А теперь смотри внимательно». Около часа отец и сын, словно малые дети, бродили вокруг большого обеденного стола, по очереди подсвечивая камни фонариком со всех сторон, и разговаривали. Никогда еще сын не слушал отца с таким вниманием, и никогда отец так много не рассказывал ему про историю их семьи и про род Бережковых. А на столе, в полутемном зале, словно угольки необычного, магического костра, светились и переливались голубовато-синие созвездия алмазов. Новая Рязань. Оружейный приказ. 1 ноября 51 года со дня основания империи. 2 часа пополудни. Звонок внутреннего телефона прервал благостное послеобеденное ничего не делание полковника имперских интендантских войск. С неодобрением покосившись на недавно появившийся аппарат, он положил на край пепельницы только что прикуренную сигарету и, дождавшись окончания телефонной трели, снял трубку. «Господин полковник, лейтенант Сысоев вас беспокоит. Прибыл боярин Бережков на предмет сдачи ежегодного налога», — услышал он доклад дежурного офицера. «Ну, прибыл и прибыл. Порядок что ли не знаете? Примите, проверьте количество, качество и выдайте расписную грамоту», — проворчал полковник в трубку, досадуя на глупую молодежь, потревожившую его по такому пустяку. «Осмелюсь заметить, что мне по смене передано ваше распоряжение с отметкой «важно» об обязательном докладе вам лично в случае прибытия представителя Бережковых», — неуверенно выговорил офицер в трубку, явно смутившись. Стадо мурашек, галопом прокатившееся по спине полковника, словно холодным душем смыло послеобеденную истому. Машинально перелистнув назад 2 страницы ежедневника, полковник перечитал собственноручную запись. «Бережков, задержать до прибытия офицера по особым поручениям, о появлении доложить по телефону 22-17-17 или 22-17-18. То, что телефоны принадлежат имперскому управлению безопасности в Рязани, полковник записывать не стал. Эту деталь он и так не забудет, как не забудет и леденящий взгляд этого офицера, и показанное им предписание, подписанное главой имперской службы безопасности лично. Честно признавшись себе, что лейтенант только что спас его от огромных неприятностей, и мысленно поклявшись вернуть ему должок при случае, полковник взял себя в руки. Сглотнув слюну, чтобы хоть как-то смочить вдруг резко пересохшее горло, он уверенным голосом начал отдавать распоряжение. «Молодец, лейтенант, блюдешь службу. Теперь слушай задание. Нужно задержать этого Бережкова у нас как можно дольше. Пойдешь налог у него принимать сам. Хоть спектакль устраивай, хоть танцы с бубном пляши, но держи его до тех пор, пока я тебе сам отмашку не дам. Приказ понял?» «Так точно. Разрешите выполнять?» Браво гаркнул лейтенант в трубку, обрадовавшись, что все обошлось без выволочки, да еще и похвалили его. Нечасто от их полковника похвалу услышать можно, гораздо реже, чем очередной разнос. «Действуй», — скомандовал полковник, и потянулся к городскому телефону. Как раньше хорошо, спокойно служилось без этих телефонов. Доставит вестовой бумаги, изучишь их под стаканчик горячего чая, и не торопясь, все обдумав, ответ сочинишь, а то и на утро отложишь. А теперь, суета, звонки, доклады. Нет, решительно прогресс с неумные люди придумали. Из-за этой спешки даже он, опытный человек, чуть только что ошибку не совершил. Найдя виновника своей оплошности, полковник отвел душу, с силой припечатав трубку на рожки телефона внутренней связи, и, вздохнув, начал набирать городской номер на соседнем аппарате. Всегда на душе как-то легче становиться, когда есть виноватые в твоих неприятностях, а хоть бы те же телефоны. Караван из военного внедорожника, инкассаторского грузовика и автобуса с охраной к скоростному движению не располагал. Не слишком мощный грузовик, обвешанный стальным листом, неохотно тащил дополнительный груз, да и автобус тоже не стремился ставить рекорды скорости. 300 километров до Рязани они тащились 6 часов, сделав одну короткую остановку посреди поля. Олег доставку накопителей в Рязань представлял себе проще, но, признав резоны Анвара, нанял полноценную охрану и транспорт. К чести десятка охранников, разместившихся в автобусе, спать во время работы никто из них не собирался. Сосед Олега, молодой крепкий курчавый парень, сам оказался родом из Рязани. Если бы не он, и не его рассказы, то затянувшаяся поездка стала бы самым скучным путешествием в жизни Олега. До Рязани во время войны две ракеты долетело. Первая в район Октябрьского попала, рядом с военным городком полка десантников, а вторая в центр ухнула, аккурат посредине между десантным училищем и Рязанским Кремлем. Радиоактивный след в сторону Мурома ушел, а те, кто выжил, переселились со временем в Льгово-Выжгород. Обустраивались с размахом. Каждому огород побольше хотелось, пристройки для скота и птицы. Вот и растянулась новая Рязань не на один десяток километров. Ныне уже и до старых окраин дотянулась. С удовольствием рассказывал о своем городе общительный охранник Андрей, не забывая поглядывать по сторонам. Наша семья птицу разводила. До сотни гусей держали. Утки тоже были, но мало, десятка 2-3. У нас многие птицы живут. По лету пацаненком на яр выйдешь, что над рекой, а внизу все луга в птице, словно снегом присыпаны. Теперь уже не то. Молодежь в город работать пошла, а старикам столько держать не под силу. Да и фермы специальные появились. Птицу на них тысячами разводит. Слушая краем уха своего соседа, увлеченно повествующего о рязанском житье-бытие, Олег отстраненно размышлял о принятых им решениях. Дел с оружейным приказом он сам никогда не имел, и порядки, установленные там, не знал. Если что пойдет не так, у него до конца ноября будет время, чтобы исправить оплошность, если она обнаружится. Первоначально планы у него были про то, чтобы вопрос с соседями сначала решить. Однако, хорошенько подумав, рисковать не стал. Кто знает, как дело обернется. Ранит его, к примеру, и налог сдать некому будет. Одним махом можно и земли, и дворянство потерять. Тогда прости-прощай все мечты. Империя нынче землями никого не наделяет. Наоборот, с каждым годом все больше и больше земель под государство уходит. Это после войны все просто было. Рассыпалось население на десятки тысяч островков, живущих собственной жизнью. Земли вокруг много, а людей на ней мало. Хватай, сколько обработать сможешь, и в руках удержать. Да и зима ядерные приоритеты поменяла. Говорят, в городах от голода и холода больше населения погибло, чем от бомб и принесенных войной болезней. Теперь времена изменились. Сшивает потихоньку император все лоскутки в одно одеяло. Возрождает страну. Новая Рязань Олега не впечатлила. Углич покрасивее будет, хоть и размерами меньше. Впрочем, что сравнивать? Рязань после войны отстраивали, а Углич война не тронула. Вот тебе и вся разница. Оружейный приказ вызвал в первый же час у Олега стойкое отвращение. Возможно, свою роль сыграло чувство голода. Живот уже начинало прихватывать легкими спазмами. С этой поездкой он не успел даже позавтракать. Хорошо еще, что Андрей в дороге поделился краюхой хлеба и галетой, а то хоть волком вой. Двое солдат, посланных проводить их грузовик до склада, уселись на лавочке, расслабленно ожидая третьего, отошедшего на поиски ключей и офицера. Офицер явился только через полчаса, потягиваясь на ходу и зевая во весь рот, с риском вывихнуть челюсть. Когда он перебрал все ключи на принесенной им связке, и ни один из них не подошел к замкам, Олег чуть не вспылил. Очень захотелось ему сбить все замки к чертовой матери, ударив по ним магией. Удержал его водитель. Пожилой дядька, прищурившись, с удивлением наблюдал за поведением солдат и офицера, а когда Олег вскинулся, готовясь разнести первый замок, он чуть заметно помотал головой. Водитель, вытащив пачку сигарет, кивнул парню головой в сторону лавочки, оборудованной под место курения. Отошли, присели. Ерунда какая-то творится, чуть слышно проговорил водитель грузовика, прикрывая ладонями прикуриваемую сигарету. Я сам служил и здесь не раз бывал. Обычно все как пчелки летают, а эти мухи сонные словно специально себя так ведут. Я докурю и до наших ребят сбегаю. Скажу, чтобы внимательнее были и за нами присматривали. А ты тут замри и не рыпайся. Это Жужу, похоже, не просто так. Да и офицер, что за ключами пошел, уже три раза в окно выглядывал. Наблюдает он за нами, а не ключи ищет. Оставшись один, Олег стал внимательно следить за обстановкой, стараясь поменьше крутить головой. Действительно, машины, которые прибывали к соседним складам, долго не задерживались. Водитель вернулся вовремя. Все так же зевающий офицер притащился с ключами и наконец-то справился с последним замком. Лениво махнув им рукой, чтобы заезжали в склад, офицер скрылся в глубине помещения. Тянучка продолжалась долго. Офицер дважды выходил из склада, но возвращался достаточно быстро. Так продолжалось до тех пор, пока в проеме ворот не появились силуэты двух фигур. Полная невысокая фигура оказалась целым полковником, и он энергично промаршировал мимо Олега к лейтенанту, а идущий за ним высокий и поджарый человек в штатском, притормозил около парня. «Вы представитель Бережкова?» – довольно неприятным голосом спросил человек в штатском у Олега. «Нет», – спокойно отозвался парень, наблюдая краем глаза за движениями незнакомца. Щиты на себя он накинул еще до входа на склад, и теперь держал наготове заклинание мгновенного паралича. «Не понял, но как же мне сказали, что за дело у вас ко мне?» Перебил его Олег. «Это ваш груз разгрузили?» На ходу переосмыслил штатский свой вопрос. «А вы кто?» Продолжил Олег словесную игру в пинг-понг. Незнакомец замолчал, раздумывая. Олег за это время успел расслышать, как полковник распекает лейтенанта, требуя немедленно заканчивать затянувшуюся приемку. Примчавшийся рысью лейтенант еще больше увеличил паузу в разговоре, подсовывая Олегу журнал на подписи, вручив ему расписку о внесении налога. «Извольте, представлюсь, капитан Яблонский, Казимир Павлович», – нехотя произнес незнакомец, нервно дернув щекой. «Тогда я повторю вопрос, что за дело может быть у капитана в штатском к дворянину Бережкову?» – достаточно громко произнес Олег, для того, чтобы у их беседы появились дополнительные слушатели. Надо сказать, что своим вопросом он очень своеобразно подал информацию будущим свидетелям. Капитан собственное дворянство никак не обозначил, поэтому Олег был в своем праве, согласно всем нормам этикета. Хочется задать вопрос дворянину, озаботься сначала причиной и документом, дающим право тебе, простолюдину, задавать вопросы дворянскому сословию. Почему бы нам просто не поговорить? Вроде бы примирительно сказал незнакомец, нехорошо сверкнув глазами. «Почему? А то, что я тут два часа лишних провел, пока вас разыскивали и передо мной комедию ломали, вас в качестве причины не устраивает. Тогда могу еще добавить, что я сегодня даже не завтракал, а время уже к ужину подходит. Этого достаточно? С чего вы взяли, что я виноват в вашей задержке?» Начал было капитан, но остановился, увидев выражение лица Олега и его взметнувшиеся вверх брови. «Грамота», глядя капитану в глаза, сказал Олег, и, не заметив понимания на его лице, пояснил: «Лейтенант мне ее из журнала достал уже готовую. Значит, он давно все проверил, пересчитал и оформил, но пока вы не появились, Он продолжал лицедействовать. «Хорошо, давайте оба успокоимся. Если хотите, я готов принести извинения. Могу сказать, что мне тоже пришлось возвращаться с полдороги, и ехать пришлось очень быстро, чтобы успеть к вам. Как понимаете, настроение такие гонки тоже не поднимают». Капитан ничуть не покривил душой. Лампа уровня топлива замигала задолго до того, как он увидел окраины города. Окончательно она загорелась уже перед воротами приказа, давая понять, что бензина осталось километров на 5-7 пути. Каких нервов ему стоила борьба между желанием ехать быстрее и опасением не доехать вовсе, можно не объяснять. Парня надо задержать и доставить в управление. Там найдут, что сказать и чем ему заткнуть рот. Не первый раз. Но сейчас на складе этого не сделать. За дворянина тут же вступится, и территория здесь другого ведомства. Полковник поможет, а вот свидетелей с десяток наберется. Бояре потом так могут все раздуть, что мало кому поздоровится. Вывести бы его за ворота, а там может удастся посадить в машину, или уговорить, или... Второе или было в нескольких вариантах. Оглушить, поставить укол, угрожая пистолетом одеть специальные наручники. Опытного оперативника не пугало то, что его клиент наверняка одаренный. Парень молод, пока он начнет творить заклинание, его раз пять можно успокоить. Олег тоже раздумывал. Его смущал полковник. На своей территории он царь и бог. Отдаст команду задержать их машину для какого-нибудь разбирательства, и что делать? Прорываться к выходу с боем, без летальных техник ему не справиться. А убивать ни в чем не повинных солдат Олег и сам себе не позволит. Придется рискнуть и перенести игру за территорию приказа. Плохо, если у капитана за воротами окажутся помощники. Пожалуй, я могу прогуляться с вами до ворот, а потом увольте. У меня своих дел не в проворот, изобразил Олег из себя скучающего дворянина, и, повернувшись к водителю, крикнул, ты не спеша к воротам езжай и меня там подожди, а мы с господином капитаном пешком пройдемся. Водитель коротко кивнул, как бы поклонившись, но на самом деле сделал это, чтобы скрыть еле заметную ухмылку на лице. Итак, о чем вы хотели просто поговорить? Почему вы сказали, что вы не представитель Бережковых? Решил капитан разыграть вроде бы беспроигрышную карту, которая вполне могла дать ему моральный перевес в предстоящем разговоре. Я сам Бережков, и не могу являться одновременно еще и представителем самого себя, не так ли? Пожал Олег плечами, объясняя очевидное. Но ваш род, а про род вы меня не спрашивали. Предполагаю, что сделали это намеренно. Не любите бояр? Скажем так, не имею с ними ничего общего. Вы собираетесь вернуться в имение? Попытался капитан узнать предполагаемый маршрут парня. Мало ли, как все повернется с захватом. Хотелось бы, но увы. Поеду в маленький, тихий город. Вы не поверите, капитан, но я там работаю. Приходится соблюдать конспирацию. Не приведи Господи, узнают поборники нравов, что дворянин крутит гайки, столько крику будет. Они считают, что не боярское это дело, в железяках всяких возится. Так что у вас за вопрос-то был? Мне нужно передать приглашение главе вашего рода, заторопился офицер, понимая, что времени у него не так-то и много. Оно у вас с собой? Нет. Князь Абдарин Тверской пожелание высказал устно. Вот карточка с телефоном секретариата. Можно позвонить и они назначат время и подготовят пропуск. Капитан специально слазил за визиткой в карман, приучая собеседника к безопасности таких движений. Убирая портмоне обратно, он успел спрятать в ладони маленький шприц-тюбик. До грузовика осталось несколько шагов. Пока парень будет забираться в кабину, возникнет самый удобный момент. Придержать его за край куртки, поставить укол, подхватить. Потом он дотащит обмякшее дворянское тело до своей машины, которая стоит рядом с воротами и довезет его до управления. Хорошо, парень взял карточку с телефонами, а второй рукой приоткрыл дверь кабины. Прощайте, Митрич вас подбросит, если по пути. Прежде, чем капитан успел сообразить, что парень не торопится залезать в высокую кабину, тот еще больше приоткрыл дверь, занимая ей весь проход между грузовиком и воротным столбом. Когда капитан захлопнул тяжелую дверь инкассаторской машины, то никого перед собой не увидел. Парень ушел за машину, а грузовик тронулся с места. Потеряв секунды на метание перед двигающимся мимо него грузовиком, капитан решительно зажал в руке шприц и приготовился атаковать сразу же, как только машина проедет. Наверное, кот, погнавшийся за скворцом под ранком, себя так же чувствует, когда, вылетев из-за угла, он натыкается на четырех здоровых сторожевых псов. Перед автобусом стояло четверо охранников, а Олег уже был за ними, поставив ногу на подножку автобуса. «Капитан, передайте начальству, что им вскоре перезвонят», махнул парень прямоугольником карточки и скрылся внутри салона. Проводив взглядом инкассаторский караван, капитан перевел взгляд на свою машину и зло сплюнул на землю. Переднее колесо на ней было спущено, а выкрученный золотник издевательски выложен на середину капота. Спешно организованная в управлении группа захвата догнала инкассаторов через полтора часа далеко за городом. Посмеиваясь, полусонные охранники выбрались из машин, беспечно махнули рукой, предоставляя преследователям право на досмотр, и, выстроившись цепочкой у кювета, справили малую нужду. Нет их вины в том, что заказчик решил остаться в городе поужинать. Контракт у них закончен, документы об этом подписаны. Желаете ознакомиться? До Основинской церкви Олег доехал на такси. Пожалел дорогие туфли на кожаной подошве по мокрым тротуарам портить. Сегодня он переночует у Степана, а завтра... Завтра они приведут свои убедительные доказательства соседям. Рано им род Бережковых со счетов сбрасывать. Глава 5. Метеорологические зонды, огромные шары из темно-серой прорезиненной ткани, в Иваново делают тысячами. С развитием воздухоплавания на дирижаблях, спрос на такую продукцию растет год от года. Шары делают трех размеров. Большие, для стационарных постов, средние для местечковых станций, и малые, которые запускают на большую высоту, чтобы определить там направление и силу ветра. Малые-то они малые, а груз в полпуда весом до 5 км вверх поднимают. По всей империи 4 раза в день, в строго определенное время запускают сотни малых зондов. Имперская метеослужба собирает эти данные со всей страны и составляет карту ветров. Последних зондов, малого размера, приходилось изготавливать больше всего. В отличие от своих старших братьев, привязанных к земле тросами, намотанными на барабаны лебедок, они одноразовые. Поднялись ввысь, сбросили сведения с каждой новой высоты, доставив метеорологам данные о движении воздушных масс на разных горизонтах, их температуре, давлении и влажности, и улетели в неведомые дали. Небо, оно только на вид одинаково, а на самом деле ветра там дуют разные. Иногда такой слоеный пирог можно увидеть, что ум за разум заходит. У земли ветер с севера дует, облака по небу на восток летят, а на высоте в 3-4 километра умеренный пассат не спеша перемещается на юго-запад. Подробные карты ветров, до 5 километров в высоту, метеорологи составляют изначально на 2 недели вперед. Затем, начиная с недели, в них добавляются детали. Более точно выглядят скорости воздушных потоков, и с высокой вероятностью предсказываются температуры горизонтов. Для дирижаблей это важно. Прямой путь для дирижабля не всегда самый короткий и быстрый. Из того же Харькова до Саранска можно по-разному долететь, если высоту менять и ветер попутный подбирать. Встречный ветер в 10-12 метров в секунду, скорость транспортного дирижабля в половину снизит, а попутный в полтора раза добавит. Оттого-то и в цене нынче опытные штурманы, умеющие грамотно просчитать маршрут. Иногда стоит дать крюк верст в 500, чтобы прилететь быстрее, и топливо меньше потратить. Опять же и ресурс машин стоит поберечь. Про этот ресурс теперь всерьез нужно задумываться. Заводов, что двигатели делают, не так много. Если раз в 500 часов налета не произведешь регламентные работы, или через 1000 часов не покажешься на осмотр, то считай, что изготовитель снял с себя ответственность за возможную поломку твоего бензинового мотора. Хотя гарантия и без этого невелика. 5000 часов, а дальше живи, как хочешь. Механизм, устанавливаемый на малом метеозонде, имперской службой метеорологии отработан на 10 баллов из 10. Весьма продвинутое устройство, включающее в себя не только таймер сброса пеналов с метеоданными, но и обеспечивающее фиксацию заданной высоты. Самое смешное в том, что он не содержит ни капли магии. Неодаренные придумали для себя вполне-таки рабочий механизм. Разобраться с немагическим устройством не так легко, да собственно, это и не требуется. Достаточно понять, что нужно ввести на махонькой панели. Остальное сделает примитивная автоматика из 3 датчиков и 6 релюшек. А что там еще нахитро мудрили в пластиковой коробочке с батарейкой, с этим пусть спецы разбираются. Для метеорологов важно, чтобы зонд четко выполнил сброс пеналов с данными на заданных ими высотах. Место сброса пеналов они научились определять заранее, с точностью до 25 метров. Даже устройство под это дело специальное придумали. Хитрый вычислитель достаточно точно укажет место, где надо будет искать оранжевый пенал, сброшенный зондом на маленьком парашюте. Два мотоциклиста, одетые в темные плащи, неслись навстречу дождю по мокрой ночной дороге. На поворотах скорость сбрасывали, но много ли тех поворотов на трассе? Говорят, что все нынешние автотрассы – это восстановленные старые магистрали, которые когда-то пересекали всю страну. Два мотоцикла ехали друг за другом, меняясь местами через каждые 15-20 километров. Так легче поддерживать высокую скорость. У ведущего глаз не успевает замылиться, а потом можно и передохнуть ведомым, следуя на габаритные огни лидера. По слухам, чертежи мотоцикла «Ижспорт» нашли давно, но только год назад технологи на Ижевском заводе подобрались к тому уровню, чтобы попытаться повторить эту модель. Мотоцикл вышел на удивление хорош, а когда ему подвеску немного подработали, то он превратился в самое скоростное двухколесное наземное средство передвижения, если не считать сверхдорогие игрушки богатой молодежи. 230 лошадей на тонну сухой массы – это аргумент. Ижак получился очень бодрой машинкой, но и на аппетит он не жаловался. 15-литрового бака при езде на максималке хватало часа на три, как собственно и дополнительного бака в 1,5 литра, куда заливается авиационное масло. Дальше пешком, тут уже недалеко, негромко сказал Олег Степану, когда они остановились на лесной поляне. С трассы полянка не просматривается, а от реки ее прикрывает густой лес и старая насыпь железной дороги, но сначала давай мотоциклы заправим. Вроде бы все продумано до мелочей, даже до заправки и места стоянки. Пробежались немного, раскидав ветки, вытащили брезентовые мешки, которые с сыновьями Анвар Олег завез вчера на грузовике. Тактику предстоящих действий позавчера весь вечер отрабатывали. Начали с небольшого шара. По сути, это маленькая копия зонда, соблюдена даже пропорция нагрузки. Кроме фонарика, мигающего голубым светом раз в 10 секунд, шар ничего не несет. Фонарик похож на перевернутый гриб, подвешенный под шаром на двухметровом отрезке толстой лески. Огонек можно увидеть только со стороны, а когда он летит над тобой, свет не видно, а если и мигнет что, то скорее на звездочку подумаешь. Погода хоть и пасмурная, с дождиком, а просветы в небе есть и звезды иногда видно. Шар запустили одновременно со щелчком секундомера. Оба парня уставились в мощные бинокли, существенно помогающие разглядеть шар и мигающий фонарик на фоне мрачного ночного неба. «Есть! Есть контакт!» – оба выкрикнули эту фразу практически одновременно со щелчком секундомера. Шар, поднявшись на высоту в 0,5 километра, проплыл метров на 30-40 левее шпиля центральной усадьбы, виднеющегося за рекой. 380 секунд, доложил Степан, рассмотрев секундомер при свете зажигалки, и нам правее надо взять. Работаем, вполголоса скомандовал Олег и сноровисто начал расшнуровывать брезентовый тюк. Вроде и до усадьбы больше 2 километра, и река между ними, а все равно громко говорить не хочется. Через 30 минут 4 метеозонда были готовы к старту. Подъехавший грузовик увез пустые баллоны и все оставшееся хозяйство, в виде шлангов, брезента, приборов заправки. Ребята выждали время, чтобы дать машине уехать подальше. «Пора», – прошептал Олег, и они разбежались в стороны. Ткнуть в пусковую кнопку таймера, обрезать линь, удерживающий зонт, сунуть обрезок капронового шнура в карман, перебежать к следующему, повторить. У Степана тоже порядок. Последний взгляд на цепочку из 4 огромных шаров, начавших набирать высоту и уже слабо различимых на фоне темного неба, и бежать к мотоциклам. У них почти 6 минут форы, чтобы выехать на трассу и оказаться как можно дальше от усадьбы Федорищевых. Когда там начнется бедлам, то в небо могут подняться пилоты. Понятно, что какое-то время они потеряют, крутясь около усадьбы и готовясь отбивать нападение. Потом осмотрят реку и окрестности, начав с поселка и завода, и лишь после всего пролетят над дорогами. Их, дорог, тут только крупных 3 штуки поблизости, а еще и от поселка грунтовки разбегаются. На улице хоть и ночь, а машины по трассе ходят. Пока одну остановишь, досмотришь, сколько времени уйдет.